Ну что поделаешь, у талантливого человека всегда найдутся завистники. Сегодня в поместье было многолюдно, да и, то сказать, повод-то какой, выходила замуж единственная дочка бизнесмена, или судьи, ай, неважно, какая разница, кто в этой семейке играл первую скрипку. На берегу реки сколотили сцену, обтянули бархатной тканью, украсили гирляндами из еще с утра живых цветов. Напротив сцены расставили столы, вот к ним и начала подтягиваться публика, направляемая тамадой, в миру более известным, как резидент любимой молодежью юмористической передачи. В пригнанном ради такого случая фургоне томились обязательные артисты, хоть и немного, зато сплошь заслуженные и народные. Как разведали пронырливые журналисты, только на эту графу расходов любящие родители отвалили без малого миллион долларов. Наконец гости расселись, резидент взялся за микрофон. Плотный серый туман с омерзительным кислым привкусом будто только этого и ждал. Он появился внезапно и практически мгновенно, окутав всех участников торжества так старательно, что человек с трудом мог разглядеть пальцы вытянутой руки. Отовсюду понеслись изумленные и испуганные возгласы. Раздался шум падающих стульев. Кто-то из гостей ударился в бегство, но как тут уйти от напасти, если латифундия окружена забором, а туман накрыл ее целиком? Мать семейства, как человек более решительный и властный, попыталась взять ситуацию под свой контроль. Для этого она занялась своим привычным делом, стала беспардонно врать. «Люди, успокойтесь. Тут часто туман спускается с гор, он скоро рассеется». Будто убоявшись гнева высокого должностного лица, туман сгинул, причем так же молниеносно, как и появился. А люди с изумлением обнаружили, что исчезли стоявшие вдали за рекой горы, с которых мог бы спуститься туман. Больше того, речка тоже исчезла, вместо нее появился густой лес, подходивший прямо к сцене. «Мамочка моя родная, начались клюки, чего бы вдруг, я же сегодня не кололась», — воскликнула одна из привезенных артисток. Это была самая культурная реакция на происходящее. Остальные, выражая свои эмоции, щедро приправляли их матом, в том числе и женщины. Само собой, кому-то стало плохо, начали вызывать скорую. Тут и обнаружилось, что исчезла связь. «Иногда такое бывает из-за тумана», — продолжила врать судья. «В гробу я видал такие фокусы». Один из гостей, сидевший за центральным столом, резко поднялся и решительно направился к площадке с припаркованными автомобилями. Уж очень подозрительный запах был у этого тумана. «Лучше уехать отсюда, пока не возникли проблемы со здоровьем», — поддержал дезертира еще один сиделец центрального стола. Довольно быстро нарисовалась любопытная, хотя и ожидаемая картина. Центральный стол, куда усадили важных гостей, занимавших равные или более высокие, чем хозяйка мероприятия, должности, опустел на две трети. А вот за столами, куда определили людей, подчиненных или зависимых от судьи, ретировались считанные единицы. Все же возникла довольно щекотливая ситуация, а резидент повел себя так, как ведут все резиденты разведок в критической ситуации. Прикинулся ветошью и не отсвечивал. Исправить положение взялся известный всей стране певец Шниирзен, за свою жизнь побывавший и не в таких переделках. Все же ему посулили за участие 200 тысяч зеленых, которые не видать, как своих ушей, если торжество сорвется. А больше всего на свете Шниирзен ненавидел терять деньги, которые уже считал своими. Он торопливо вскарабкался на сцену и хотел что-то сказать, но тут из лесу на помост вывалилась чудовищная тварь с пастью, усеянной акульими зубами. Собравшиеся в очередной раз испуганно ахнули, и только народный певец сохранил хладнокровие. Он совершенно точно знал, что на земле таких чудищ не водилось, зато в последнее время стало модно переодеваться разными уродцами. Шниирзен небрежно похлопал монстра по спине. На лице его промелькнуло снисходительно пренебрежительное выражение заслуженного человека, вынужденного оказаться рядом с неудачливым коллегой по творческому цеху, которому приходится ради заработка наряжаться кем скажут, хоть огородным чучелом. Мамба зависла. Она привыкла к совсем другой реакции людей на свое появление. Но замешательство твари длилось недолго. Она рыкнула и вонзила свои чудовищные когти в живот Шниирзену. Певец заорал от чудовищной боли. За столом раздался протяжный стон, сменившийся криками ужаса, поскольку мамба бросилась за следующей жертвой. Ее внимание привлекла белоснежная фата невесты. Могучим ударом тварь сломала девушке шею. Заодно под раздачу угодили и многие из сидевших за главным столом. Мать невесты, тщетно попытавшаяся спасти дочь, отлетела в сторону безжизненным телом. Жениха, попытавшегося дать стрекача, мамба ткнула когтем в спину, остановив биение сердца. Так же легко она лишила жизни еще нескольких человек. Остальные гости, заполошно вопя, бросились в рассыпную. Мамба удовлетворенно посмотрела на добычу. С ее точки зрения свадьба, несомненно, удалась. Руководство Елани отмечало победу. Не забыли и софта, благодаря которому удалось разгромить коварного врага. Он сидел подле корнета, опасливо разглядывая выставленные на стол бутылки. У него возникли резонные опасения, что вряд ли он самостоятельно доберется до гостиничного номера. Первую рюмку выпили, не чокаясь, запавших в сражении бойцов. Затем дело пошло веселее, все же не на панихиду собрались, а торжественно отмечали одну из самых выдающихся в истории Елани побед над врагом. В разгар празднования Утес поднялся и бросил короткий взгляд на софта. «Сейчас я хочу выпить за человека, благодаря которому нам удалось обойтись малой кровью. Скажу больше, если бы не он, то очень может быть, что сейчас за этим столом сидели атомиты и сектанты. Впервые слышим, он хоть жив?» — донеслось с краю стола. «Да, жив, и я желаю ему здравствовать еще 100 лет. А чтобы это случилось, давайте обойдемся без упоминания его имени. Ну какой человек останется равнодушным, когда в его честь звучат такие лестные слова, особенно если этот человек успел накачаться спиртным?» Софт с умилением посмотрел на Утеса. «Вот настоящий мужик, о своих заслугах скромно помалкивает, а чужака объявляет чуть ли не героем нации. Да, безымянным героем, но это исключительно ради его, софта, безопасности». Чувство благодарности вылилось в довольно причудливой форме. «Забавно, что никто меня не спросил, откуда я взялся у атомитов», — наклонившись, прошептал он корнету. «А стоило? Еще как, мы же из Грозового отправились на поиски исчезнувшего грузовика с боеприпасами». «Бессмысленное занятие», — махнул рукой корнет. «Не скажи», — самодовольно усмехнулся софт. «Неужели нашли то? Я способен отыскать любое бесхозное добро». Софт уже достиг той стадии опьянения, когда в человеке просыпается павлин, и он готов до небес превозносить себя, любимого. Но корнет всего двумя словами сбил ему спесь. «Ясно, халявщик». Софт терпеть не мог, когда его так называли, и обиженно возразил. «Не халявщик, а искатель разбросанных по улью сокровищ». «Ну, хорошо, хорошо», — согласился корнет. «Только давай мы продолжим этот разговор завтра и в другом месте. Сейчас для этого не самое подходящее время». «Ладно», — софт забулькал себе и собеседнику виски. «Но тогда расскажи, откуда у тебя такое старорежимное имя? Корнет, что ли?» «Да, я и был в прошлой жизни корнетом особой диверсионно-истребительной роты. Просто мы из разных миров. В нашем мире, когда начался устроенный Сталиным голодомор, нашлись отважные и умеющие держать в руках оружие люди, свергнувшие кровавого грузина и установившие в стране демократию. Реальную демократию, а не тот бардак одного из миров, когда горстка приближенных к власти деляк на вполне законных основаниях разворовывает природные богатства страны, наживая на этом миллиардные состояния. Похоже, я из этого мира», — признался софт. «Сочувствую». «Да чего уж, все в прошлом, мы теперь с тобой в одном мире, по сравнению с которым мой кажется белым и пушистым. Но за это мы пить не будем. Пили за что-то другое», — и софт здорово удивился, когда, проснувшись утром, понял, что находится в своем номере. Для него навсегда осталось загадкой, как он в него попал. Хвала улью, софт не умирал от похмелья, а лишь слегка ощущал его. И, блаженно растянувшись в мягкой постели, размышлял, чем бы заполнить сегодняшний день. Надо бы переговорить с кем-нибудь, да, тем же корнетом. Может, отсюда ходят караваны в Грозовой, а то я тут засиделся. К тому же в Грозовом меня дожидается кругленькая сумма. Сейчас же в карманах пустота, и не могу сказать, что она меня радует. Стоило вспомнить корнета, и он тут же нарисовался. Бодрый, полный сил, как будто и не пьянствовал вчера до глубокой ночи. «Ты еще валяешься. Прекращай это безобразие, немедленно вставай и собирайся. Через 20 минут нас ждет Утес». Они успели, благо, гостиница находилась в минуте езды от административного корпуса. Встречая софта, Утес встал из-за стола и сделал несколько шагов навстречу, давая понять, насколько уважительно к нему относится. «Ты своими глазами видел грузовик?» Сразу взял он быка за рога. Даже ящики со снарядами. Место показать сможешь? Не знаю. От грозового запросто, а вот, отсюда. Только если отыскать поворот дороги, где меня сцапали атомиты. Но как это сделать? Найдем, уверенно сказал Утес. Девочки покажут. Какие еще девочки? Не понял Софт. Те самые, легкого поведения захваченные, атомитами. Их вывозили из соседнего поселения на профилактику трясучки, поэтому им дорога известна. Но они же мертвы, растерянно. Пробормотал Софт. Кто тебе сказал такую чушь? Телки живее. Всех живых, небось и сейчас кувыркаются под клиентами. Ну ты и физиономию состроил, дружище. До сих пор не въехал, что атомиты развели тебя, как ребенка. Они не такие идиоты, чтобы терять кругленькую сумму. Ты же ни разу не видел этих девиц после того, как попал в убежище, верно? Тебе наврали, будто их убьют, если ты сбежишь. А на самом деле уже в тот же день начали переговоры о выкупе. Тогда все просто, обрел Софт дар речи. От того места, где я попался, до болота с грузовиком рукой подать. Замечательно, надеюсь, что в этот раз мы вернем свои боеприпасы. На твоем месте я бы тоже молился за удачу. Мы уже давно решили выплатить нашедшему груз 10% его стоимости. Поможете мне добраться в грозовой, набрался нахальства Софт. Это мы еще посмотрим. «Неопределенно», — ответил Утес, вкладывая в свои слова совсем не тот смысл, о котором подумал Софт. Засевший в болоте грузовик отыскался, легко, с куда большими проблемами достали снаряды. Но в целом операция закончилась успешно, Софт получил законное вознаграждение и за несколько дней промотал малую его часть, обследуя достопримечательности Елани с упором на увеселительные заведения. Впрочем, кроме них упирать в городе было особо ни на что. А затем он снова оказался в кабинете Утеса. Тот указал посетителю на кресло. «Садись, надеюсь, что разговор будет долгим. Ты, конечно, знаешь, что в Улье отсутствует надежная связь. На дальние расстояния из-за хаотично разбросанных черных кластеров она вообще невозможна. Ни раз и ни два мы отправляли конвой ради передачи экстренного сообщения всего нескольких строчек текста. Мы присмотрелись к тебе, поговорили с шаманом. У тебя есть все задатки идеального гонца, и не только его. Ты достаточно умен, обладаешь развитым чувством самосохранения, однако способен рискнуть ради других, когда есть шансы на выигрыш. Шаман говорит, что у тебя идеальный психосоматический баланс между личным и общественным. Ты ни разу не герой, готовый ради каких-то идеалов ввязаться в заведомо проигрышную битву и тупо погибнуть, но и не закоренелый индивидуалист, которому один шаг до того, чтобы податься в муры. Интересно, как можно было узнать обо мне то, в чем даже я сам полностью не уверен. Шаман у нас замечательный специалист, он не только отличает правду от лжи, но и считывает характер человека. Но вернемся к нашим баранам. Город предлагает тебе работу, гонца. Не только. В Улье слишком мало людей, чтобы человек занимался чем-то одним. Возможны и другие задания. Но главное, конечно, связь между поселениями. Мы готовы платить тебе хорошие деньги и дадим в пользование отдельную квартиру. Ну и в качестве мелкого бонуса доставим из грозового твою заначку, если сможем ее взять. Сможете, машинально ответил Софт и тут же добавил, мне надо подумать. Конечно, согласился Утес, а для наглядности будешь думать в той квартире, которую мы хотим тебе подарить. В Елане было несколько домов сталинской постройки, один из них принадлежал городской администрации. В доме, как потом выяснил Софт, пустовало около трети квартир. Оно и понятно. Гражданских должностей в администрации было мало, а военные за исключением начальства жили в казармах. Софту досталась просторная однокомнатная, на привычном еще по той жизни четвертом этаже. Приятным открытием стало наличие в кранах горячей воды и работающая электроплита. Все же по уровню удобств грозовой несколько уступал Елане. Но главное было в другом. Какой смысл возвращаться в грозовой, если там не осталось друзей? К тому же есть риск наступить на те же грабли. Начальству грозового очень понравилось, как он поработал в группе бокоплава. Они могут запросто создать условия, при которых у Софта не останется другого выбора, кроме как снова подписать контракт. Достаточно намекнуть рейдерам, чтобы не вздумали брать в свою команду Софта, и ловушка захлопнется. А контракт – это не только охота на скрипбера, при мысли о которой начинала бить нервная дрожь. Это еще и обязанность в первых рядах биться с врагами, от муров до атомитов и прочих уродов. Софт здраво оценивал свои бойцовские качества. Не его это дело – воевать, совсем не его. На принятие решения хватило одного дня, точнее, на само решение ушло меньше часа, остальное время Софт знакомился с квартирой и домом и просто бездельничал. Мало что изменилось с выходом на работу, просто теперь он валял дурака в здании администрации. Софту даже стало неудобно от мысли, что ему будут платить за битье баклуш. До этого он честно зарабатывал каждую копейку. Софт немного утешился, вспомнив слова Утеса о том, что иногда ради депеш приходилось отправлять конвой. 100 пудов, на это затрачивались суммы, которые гонцу и за год не платит. Так что всего одна такая пробежка в оба конца, и он с лихвой оправдает затрачиваемые на него средства. А тут как раз и Утес озадачил своего нового сотрудника. «Быстро собирайся и дуй в городец. Там подождешь решения местных властей. Если они согласятся на наше предложение, хорошо бы оформить договор в письменном виде. А то там у народца 7 пятниц на неделе, сегодня решат одно, а завтра прямо противоположное». Софту выдали карту и подробные инструкции, какую дорогу лучше выбрать. Вопреки утверждению касательно настоящих героев, всегда идущих в обход, Софту посоветовали прямой путь. Он шел по открытой местности и таил в себе единственную потенциальную опасность – перезагружающийся городской кластер. Но Софта заверили, что город перезагрузился месяц тому назад, крупные монстры из него давно ушли, а весь город пересекает широкое шоссе, позволяющее своевременно засечь атакующего зараженного. Так оно и вышло, хотя городские пейзажи напрягли гонца. Дайкова оставит равнодушным громады вымерших зданий, вид обглоданных скелетов, валяющиеся повсюду кости и редкие уцелевшие зараженные, большинству из которых силы позволяли только медленно ползти в сторону бегущего человека. Так что Софт вздохнул свободнее, когда городские кварталы остались у него за спиной. Городец был выстроен по образу и подобию большинства поселений Юлья. Те же несколько линий обороны, непременный кордон за несколько сотен метров от стены, хмурые стражи, которых жизнь приучила видеть в каждом приближающемся незнакомце потенциального врага. Хотя депеша с печатью Елани их впечатлила, и на Софта смотрели так, как смотрят жители какого-нибудь Замухрыщинска на приехавшего к ним москвича. Но это касалось только рядовых бойцов. Местное начальство даже не соизволило лично встретиться с гонцом. Софту велели передать пакет секретарше и дожидаться решения в специально отведенном месте. Такими местами во всех поселениях были гостиницы. В случае с городцом ее правильнее было бы называть клоповником. Софту пришлось в ней заночевать, и самым приятным был тот момент, когда он навсегда покинул это убогое заведение, мысленно поставив ему 5 звезд, разумеется, со знаком минус. Решение местные власти приняли быстро, и на сей раз его озвучил лично градоначальник. «Передай Утесу, что нам глупо соваться на запад даже за те ковришки, которые он предлагает. Мы расположены восточнее Елани, и наши интересы тесно завязаны на восток. У нас пошаливают муры, даже ходят слухи о готовящейся операции внешников. В такой ситуации отвлекать часть сил на посторонние дела не просто глупо, а самоубийственно». И Софт побежал обратно передавать Ули. Решил, что не стоит ему помогать в этом славном начинании. Городской кластер, которому, по мнению знатоков из Елани, еще неделю следовало пребывать в запустении и хаосе, взял, да и перезагрузился. Софт понял это еще за несколько километров до города, заметив повышенную активность резко увеличившихся в числе тварей. Решив, что игра в догонялки с монстрами среди высоток и забивших дороги брошенных машин не входит в число его любимых занятий, Софт начал огибать город по дуге. Карта утверждала, что слева на много километров тянутся леса, зато справа простирается чистое поле. Софт повернул направо. Карта не обманула. Больше того, новый кластер стянул на себя местных зараженных, и Софт ощущал себя почти так же комфортно, как любитель бега трусцой где-нибудь в парке Сокольники. Небольшая роща посреди голой равнины выглядела, как зуб мудрости во рту младенца. Приблизившись, Софт заметил приземистый деревянный дом, за которым росли деревья. Перезагрузка рубанула, словно гигантским ножом, пройдясь в каком-то метре от веранды, забросив на поверхность улья один из самых крохотных кластеров, которые доводилось видеть Софту. Внезапно дверь веранды распахнулась, на крыльцо, заметно пошатываясь, вышел человек в военной форме и стал дрожащей рукой поднимать пистолет. Софт быстро отскочил в сторону, срывая с плеча автомат. Бухнул выстрел. Заторможенный боец не успел среагировать на действие противника и запустил пулю в молоко. Софт ответил куда удачнее, угомонив стрелка короткой очередью в грудь, и, медленно пятясь назад, водил автоматом из стороны в сторону, ожидая нового нападения. Но больше никто не выбегал, не пытался угостить непрошенного гостя несъедобным блюдом из горячего свинца. Умом Софт понимал, что лучше держаться подальше от места, где в тебя без предупреждения начинают стрелять. Но любопытство взяло верх, тем более, что в доме стояла мертвая тишина. Стараясь держать все под контролем, он ступил на веранду, прошел широким коридором и замер возле двери, из-за которой доносились тихие голоса. Софт распахнул ее ударом ноги, готовый в любую секунду открыть огонь. Ба, знакомые все лица. Ну, насчет всех, конечно, перебор, но многих из присутствующих Софт знал по фотографиям. И Хрущева, и Ворошилова, и Берию. И, конечно же, товарища Сталина, который сидел во главе стола, уставленного выпивкой и разнообразной закуской. Одному Богу известно, как отцу народов удавалось сохранять хладнокровие, но он коротким жестом осадил Ворошилова, сунувшего руку за пояс, и ровным голосом произнес: «То, что не удалось германским нацистам, сумели провернуть американские капиталисты. Они захватили в плен советское руководство. Клим, ну сколько можно тебя одергивать? Оставь в покое оружие. Я уверен, что этот наемник буржуазии отлично подготовлен и продырявит твою тупую башку раньше, чем ты достанешь револьвер. К тому же одному человеку не по силам провернуть такую аферу. Наверняка вокруг дома кишмя кишат жестокие враги. Вокруг дома никто не кишит, товарищ Сталин. Я здесь один», — бодро отрапортовал Софт. «И насчет буржуазного наемника вы сильно погорячились. Все гораздо проще, ваша дача перенеслась в другой мир. Действительно, как же я раньше не подумал. Все же очевидно, товарищи, дело житейское, взяли, да и перенеслись в другой мир», — саркастически хмыкнул вождь. Кое-кто рассмеялся, но большинство ответило на реплику натужным сипением. Перерождение уже вовсю шло, заражение успело затронуть всех, кого больше, а кого меньше. Софт равнодушно пожал плечами. «Ладно, я готов побыть в ваших глазах сумасшедшим. Вряд ли это затянется надолго. О, смотрите, Никита уже готов. Он игнорирует коньяк и черную икру, ему подавая свежее человеческое мясо». Первоначальная оценка Софта оказалась неверной. Среди этого сборища оказался иммунный. Хрущев, брезгуя сидевшими подле него соратниками, потянулся к Бери. «Ну а как иначе? Ведь даже свежие зараженные легко отличают людей, устоявших под действием спор, от товарищей по несчастью». Лаврентий Павлович, не отличающийся деликатностью манер, пресек хищные поползновения одним жестоким ударом кулака. Но вряд ли он бы долго продержался, сидя на месте. «Идите ко мне, Лаврентий Павлович, иначе сожрут. Причем в буквальном смысле и немедленно, а не как принято у вас, тихой сапой», — позвал Софт. «Сиди, Лаврентий». Сталин тоже уже начал отчетливо сипеть, однако еще сохранял привычки человека, по одному слову которого возводились города и уничтожались тысячи людей. Что скажет народ? Один из лидеров государства, как шелудивый пес, бросается исполнять команды прихвостня империалистов. «Можете сидеть, Лаврентий Павлович, пока. А для вашего спокойствия скажу, что укусы переродившихся не заразны. Впрочем, о чем это я? Вы же не смотрели популярных в наше время фильмов про зомби, поэтому не в курсе некоторых глупейших поверий». Софт на всякий случай отступил к двери, поскольку копошение высших должностных лиц СССР с каждой минутой усиливалось. А вот и Берия не выдержал, игнорируя приказ вождя, подстреленным зайцем метнулся к двери. «А как тут, скажите на милость, выдержать, если недавние соратники превращаются в сотрапезников, то есть дружно норовят полакомиться твоей аппетитной тушкой?» Софт ухватил Берию за руку и вытащил из комнаты. «Уйдем отсюда, Лаврентий Павлович. Конечно, за то зрелище, которое сейчас развернется, многие ваши современники, не задумываясь, отдали бы 10 лет жизни. Те самые, которые без права переписки. Но, чтобы оно действительно развернулось, мы должны покинуть комнату, иначе зараженные дружно бросятся на нас. Давайте выйдем из дома и станем у того большого окна». Всесильный нарком безропотно последовал за Софтом. Кажется, и его железные нервы сдали от нового облика сподвижников с резко увеличившимися челюстями. Софт вышел из дома и, подойдя к окну, прижал палец к губам, а в комнате вовсю разворачивалось побоище. Хрущев подкатился к плотному мужчине в очках и с налета повалил его на пол, деловито подбираясь к горлу. «Ну, дает, Никита, уел таки Молотова», – прошептал Берия. Но ели не только Молотова. Почти все участники почтенного собрания остервенело грызли друг друга. Даже за окном слышался хруст, когда челюсти мощно вгрызались в кости. Только высокий мужчина с усиками какое-то время не принимал участия в этой вакханалии. Но, как выяснилось, он просто выжидал. Едва кровь ударила фонтаном из горла Молотова, мужчина примирился, рухнул на колени и мертвой хваткой вцепился в шею всесоюзного кукурузного сеятеля. Хрущев несколько раз дернулся и ослаб, мощные челюсти перекусили ему позвоночник. «Ай, Данастас, вот лавкач, теперь ему достанутся оба подколодных дружка», — вновь зашептал Берия. Впрочем, он всегда был хитрецом. Софт догадался, о ком речь. Тот самый Микоян, о котором сложили стишок от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Хотя он был увлечен зрелищем грызущих друга насмерть вождей, однако краем глаза успел заметить одну характерную деталь. Никто из них не осмелился покуситься на вождя народов. Очевидно, страх перед ним был так велик, что даже переродившись, лидеры страны боялись его до полусмерти. Наконец бойня закончилась, и тут Сталин поднялся. Двое уцелевших замерли, не смея приступить к трапезе. Вождь осмотрел тела и остановился возле пухленького Никиты. Софт без колебаний вскинул автомат. «Боюсь, что если оставить его в живых, у монстров через несколько лет появится вождь, который объединит их для борьбы с нами», — пояснил он. Хлопнули выстрелы. Заодно полегли и Микоян с незнакомым Софту типом. Софт тут же повернулся к Бери, держа оружие наготове. «Говорят, старожилы должны помогать новичкам улья, оберегать их от когтей монстров. Вроде бы, обидеть новичка – самая дурная примета этого мира. Но как тогда быть с моей прабабкой, обыкновенным врачом, которую по ложному доносу арестовали в 52-м? Она 4 года провела в тюрьме и лагерях, не причастен к делу врачей». Тут же начал открещиваться Берия, с опаской глядя на дуло автомата, направленное в его сторону. «Помолчи. Итак, кто ты, Лаврентий Павлович, лучший менеджер 20 века или кровавый палач? Давай-ка мы это проверим, если ты окажешься достаточно везучим. Теперь слушай очень внимательно, как безопаснее всего попасть в городец. Сейчас от этого зависит твоя жизнь. Впрочем, мемуаристы утверждают, будто у тебя феноменальная память. Если так, то ты запомнишь каждое мое слово. Останется сущий пустяк воплотить их в жизнь». Спровадив зловещего грузина, Софт тревожно посмотрел на небо. Маловато времени осталось, слишком много его ушло на обходной маневр и разборки с советским руководством. В Елань он успеет, только если рванет во всю прыть, а это чревато. Устав, он не уйдет от элиты. Хорошо, что можно воспользоваться промежуточным стабом, до которого каких-то 60 километров. А Утес заранее допустил, что в городце могут затянуть с решением вопроса, поэтому никто не станет тревожиться, если он явится на день позже. В стабе под названием «Камышинки гонца» встретили, как и ожидалось, то есть настороженно. А как иначе, если является незнакомый левый тип и просится переночевать? Одиночки в улье всегда подозрительны, тем более, когда возникают на ночь глядя с оружием внешников за плечом. Вот Софта и отработали по полной программе. Временно изъяв ствол, отправили к ментату. Тот оказался типом любопытным и болтливым, скорее всего по причине расположения камышинок в стороне от магистральных дорог улья. Когда гости появляются разы в годы, развивается чесотка языка, излечимая только интенсивной трипотерапией. Руководство городца обленилось до крайности. Тысячу причин выдумают, чтобы свои задницы от кресел не отрывать. Муры их, видите ли, напрягают. Помнишь, у Гоголя редкая птица долетит до середины Днепра, если долетит, то гикнется и копыта отбросит, пришла на ум Софту фраза какого-то юмориста. Именно. Так вот, муры долетают сюда еще реже, чем гоголевские птицы до середины Днепра. Мое дело маленькое, отдал депешу и назад, с ответом: не скажи, я вообще тебе поражаюсь, как у тебя хватает смелости в одиночку шастать по западу, где вагоны и маленькая тележка развитых монстров. На самом деле это не так опасно, как кажется. Ясно, ментат почувствовал, что гость не расположен к долгому разговору и торопливо закруглился. Ты же весь день в бегах, наверняка устал, как собака. Поселение наше поменьше Елани, поэтому гостиницы рядом, в 5 минутах ходьбы. Надеюсь, ваше руководство оплачивает тебе командировочные расходы? Не жалуюсь, лаконично ответил Софт и откланялся. Гостиница оказалась получше той, что в городце. В номере была даже ванна с душем, правда из крана текла только холодная вода, точнее, прохладная, так как явно бралась не из подземных источников, а из открытого водоема. Смыв с тела пот и пыль, Софт набросил халат. Его одежду обещали к утру выстирать и выгладить, содрав за это 8 спаранов. Расценки, конечно, столичные, но не заниматься же собственноручно своим гардеробом. Утром Софт наведался в столовую, поразившись странному меню, включавшим почти исключительно блюда из рыбы. Так не зря наше поселение называется «Камышинки». Озеро начинается буквально в шаге от стены, и рыбы в нем хоть ведрами черпай, охотно пояснила заскучавшая без клиентуры официантка. Зачем вообще было стену городить? Зараженные воду избегают, попытался внести рац предложение Софт. Кое-кто из наших тоже так хотел, но ему быстро мозги вправили. Элита нормально соображает. Монстры быстро бы догадались, что достаточно пройти немного по колено в воде, и перед тобой изобилие вкусной и здоровой еды. Логично. А у вас всегда так кормят? Как так? Одной рыбой. Почему одной? Обиделась женщина. Вон, консервы на выбор. Рыбные, вздумал пошутить Софт. Официантка юмора не поняла. Какие угодно. Свиные, говяжьи, куриные, завтрак туриста. Но это же консервы. А как насчет нормального мяса? Никак. У нас все ближние кластеры. Только с малюсенькими фрагментами городов. Там сплошь мелкие магазинчики без мясных отделов. Вот и перебиваемся рыбой или консервами. Мясо тоже бывает, но только в ресторане и стоит прилично. Софт прекратил донимать женщину вопросами. Положа руку на сердце, завтрак ему понравился. В Елане побаловаться свежей рыбкой доводилось нечасто, но он представил себя на месте обитателей камышинок. Каждый день лещ да плотва, щука и карась. Так, чего доброго, сам отрастишь жабры с чешуей. До Елани по его прикидкам было часов 6. Да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Хотя в итоге оврагами Софт остался более чем доволен. А началось все с настойчивого и мощного сигнала, требующего взобраться на ближайший холм. Софт так и поступил, но тут же плюхнулся на землю. Картина, которую он заметил краем глаза, была одновременно жуткой и величественной. Под холмом находилась ровная площадка, и к ней с двух сторон приближались две стаи зараженных. Стаи были приличные, в каждой насчитывалось около 3 десятков тварей. Одну возглавляли 2 элитных, во второй их было 3. Осторожно повернув голову, Софт охватил взглядом всю картину в целом. Сначала у него мелькнула трусливая мыслишка, что монстры, почуяв, идут по его душу. Затем он понял, что не стоит придавать чрезмерного значения собственной персоне. Вот-вот должно было произойти то, о чем Софт только слышал, однако ни разу не видел. У стаи были какие-то счеты друг к другу. Возможно, они, как и некоторые иммунные, не смогли мирно поделить выгодный кластер, допустим, коровник с сотней голов скота. По-любому стало ясно, что добром это рандеву не кончится. Хотя как раз Софту грядущая разборка обещала вагон и маленькую тележку добра. Монстры схлестнулись в центре площадки. Будто сговорившись они, как в боксе, разбились по категориям. Только не весовым, а по степени развития. Элита кромсала элиту, руберы, руберов, рвачи, рвачей. Только одному элитнику не хватило равного противника, и его, словно гиены льва, облепили зараженные более низких ступеней развития. Будь у них хоть какая-то тактика, они бы имели шансы на успех. Но твари бездарно лезли в губительную для них лобовую атаку, словно геройски павших в сражении ждал особый рай для зараженных, эдакий аналог Вальхаллы викингов. Удивительно, но их жертвы оказались не напрасными. Один из двух элитников шустро разделался со своим врагом, а дальше сделал ход конем. Вместо того, чтобы помочь слабейшим членам своей стаи, он примкнул ко второму элитнику, и вместе они за минуту разобрали на запчасти своего противника. Тем же макаром парочка укокошила последнего элитного конкурирующей стаи. Дальше дело пошло совсем весело. Элитники врезались в ряды противника, словно испанские конкистадоры в толпу кое-как вооруженных индейцев. Правда, успели нанести всего несколько могучих ударов. Оставшись без вожаков, члены избиваемой стаи повели себя так, как ведут все зараженные, встретив более развитого монстра. Они ударились в бегство. Победители даже не подумали тратить силы на преследование. Вместо этого они занялись поверженными лидерами врага. Знали, твари, об ускоренной регенерации себе подобных, которая даже изорванного в клочья монстра способна вернуть к жизни, и добивали наверняка. Прочих валявшихся на площадке зараженных они игнорировали, чем изрядно огорчили Софта. Он не сомневался, что победители вот-вот уйдут, и надеялся хорошо подняться, вскрыв потроха. Теперь задача резко усложнялась. Даже находящемуся при смерти топтуну или рвачу не составит труда прихлопнуть оказавшегося рядом с ним человечка. Повезло, что остатки двух элитников валялись в стороне от общей кучи. Дождавшись, когда победившая стая исчезнет за горизонтом, Софт осторожно спустился вниз. Да уж, впечатление такое, будто элиту долго и старательно кромсали бензопилой, вдобавок то и дело прикладываясь отбойным молотком. Но споровые мешки, как обычно, уцелели. Добыча оказалась впечатляющей: одна красная жемчужина и три черных, несколько десятков горошин, а спараны даже считать было лень. Но все же Софт постоянно оглядывался на кучу малу из тел в середине площадки. Жаба душила уйти, бросив лежащие на расстоянии вытянутой руки сокровища. Он, затаив дыхание, подошел к крайнему монстру. Тот лежал неподвижно, однако рядом Софт засек смутное шевеление. Он благоразумно отступил назад. Ладно, хорошего понемножку. Надо просто запомнить это место и при возможности вернуться через недельку. Да и лани отсюда часа три, за день управиться. С мамбой творилось что-то необъяснимое. Сначала пропал аппетит, затем накатила апатия, полное безразличие к происходящему вокруг. Пройди рядом безоружный человек, она бы даже голову не повернула в его сторону. Мамба словно ненароком тронула кольцо на безымянном пальце правой руки. Точнее, это был браслет. Когда рука мамбы стала быстро увеличиваться, и браслет, разойдясь, упал на землю, она, подчиняясь непонятному, но сильному чувству, надела его на палец, накрутив в несколько оборотов. И тут перед мамбой зримо предстал образ худощавой женщины лет 50, которую можно было назвать образцом зрелой красоты. Рядом с женщиной появился мужчина одного с ней возраста, обрюзгший, с выпирающим животом. А ведь когда-то этот мужчина слыл известным сердцеедом. Но уже много лет он работал главным бухгалтером крупной фирмы, с утра до позднего вечера сидел за столом, жонглируя цифрами с ловкостью, которой бы позавидовал даже фокусник. Такой образ жизни мало способствовал подтянутости фигуры и здоровому цвету лица. Зато мужчина полностью обеспечивал семью, и у женщины была возможность следить за собой, покупать здоровую пищу, 4 раза в неделю посещать спортзал, ходить к визажисту. Мамба это точно знала, поскольку мужчина с женщиной были ее родителями. А вот рядом с ними возникает, будто соткавшись из невидимых нитей, фигура поменьше. Это младший брат мамбы. Вот он, еще совсем карапуз, носится по детской площадке. Панамка сбилась на бекрень, рубашка торчит из коротких штанишек. Мамба подхватывает его сзади, спиногрыз брыкается, мотает головой. Панамка шлепается на землю, и пока мамба заправляет ему рубашку, тот с радостным смехом топчет ножкой свой головной убор. Смех обрывается, ребенок заливается плачем. Эта мамба в воспитательных целях познакомила со своей пятерней его филейные части. А вот подросший братишка возвращается из школы. На лице его едва успели высохнуть слезы. Оказывается, он поколотил одноклассника, а тот наябедничал старшему брату. Мамба ласково гладит его по голове. Ничего, разберемся, а то взяли моду маленьких обижать. Дрочливый брат оказался на год старше мамбы и жил на другой улице. Туда не дошла слава боевой девчонки. Он с издевкой советует ей играть в куклы и не лезть в мужские дела. Через минуту советчик визжит от боли. После подсечки и захвата мамба взяла его руку на болевой, самую малость не доведя прием до логического завершения. Еще чуть-чуть, и перелом был бы гарантирован. «Так нельзя», — раздраженно говорит отец, до которого дошли слухи о ее подвиге. «Если такое еще раз повторится, я запрещу тебе ходить на тренировки».